9. Уиллоу. Мэлис шагает ко мне. Сердце бешено колотится о ребра. Инстинкт драться или бежать стремительно усиливается. Он такой же пугающе красивый, каким я его помню. Темно-серые глаза и острые скулы, как у какого-то великолепного демона. Он дьявол, что ходит по земле. И в эту секунду он направляется прямо ко мне. Я делаю шаг назад, желая увеличить расстояние между нами, но Мэлис не позволяет. Он продолжает приближаться, и я пячусь назад, пока не врезаюсь в стену ближайшего здания. Когда он сокращает последнюю дистанцию, моя рука опускается за спину и нащупывает прохладный металл рукояти выкидного ножа. Повинуясь инстинкту и чистому, необузданному страху, я выхватываю его, щелкая механизмом. Лезвие высвобождается, и я тут же поднимаю нож перед собой на уровень горла Мэлиса. В этот же момент он делает последний шаг вперед, и острый край лезвия касается его кожи. Его глаза расширяются, и он замирает, оставляя между нами расстояние примерно в фут. Очевидно, он не ожидал, что некто вроде меня способен на такое. И мне интересно, как давно кто-то давал отпор этому властному мужчине. Однако его удивление длится недолго. На красивом лице появляется мрачная улыбка, и вместо того, чтобы отступить, он наклоняется ближе ко мне, позволяя лезвию ножа чуть сильнее прижаться к его коже. Я с трудом сглатываю, и его улыбка превращается в оскал. «Когда прижимаешь нож к горлу, солнышко, тебе лучше быть готовой пустить его в ход», мурлычет он низким и опасным голосом. У меня по спине пробегают мурашки, но я стараюсь этого не показывать. Во рту пересохло, а сердце в груди колотится так, словно делаю милю в минуту. Но я не отступаю. Я держу нож на том же месте, крепко сжимая пальцами рукоятку. «Если ты и твои братья хотите, чтобы я делала вид, будто вас не существует, может, вам стоит перестать постоянно появляться там, где я нахожусь?» Выпаливаю я в ответ. «Прекратите преследовать меня!» Улыбка Мэлиса становится жесткой и острой, как и все остальное в нем. «Ты уж извини, но так это не работает», — резко говорит он. «Мы делаем все, что нам твою мать нравится, и ты будешь делать все, что мы скажем». Когда он произносит эти слова, во мне что-то переворачивается. И я сжимаю рукоятку ножа сильнее, так, что костяшки пальцев белеют. «Что за парень?» спрашивает Мэлис, меняя тему так быстро, что я теряюсь в догадках, о чем это он. «Какой парень?» Его глаза сужаются. «Тот, который с тобой болтал недавно». Я моргаю, потому что на мгновение искренне не понимаю, о чем он говорит. «Кто? Парень-администратор? А, ты имеешь в виду Колина?» Додумываюсь я после паузы. Мэлис поджимает губы. «Так его зовут?» «Зачем тебе это знать?» Выпаливаю я в ответ. Он сверлит меня тяжелым взглядом. «Потому что я хочу знать все, черт тебя дери!» «Ясно. Контролер. Эта мысль мелькает у меня в голове, но я не позволяю словам сорваться с губ. Я и правда не хочу знать, что произойдет, если я разозлю этого парня еще больше, чем уже разозлила. Поэтому я просто пожимаю плечами. Он просто парень из моего колледжа. Иногда мы разговариваем, в основном о домашних заданиях». Мэлис хмыкает, все еще пристально наблюдая за мной. Он больше ничего не говорит, и я чувствую, как вопрос, который хочу задать, вертится на языке, подогреваемый жгучей потребностью хоть в каких-то ответах. Я облизываю губы и делаю глубокий вдох, собираясь с духом. «Зачем вы это сделали? Оплатили мое обучение? Положили деньги на мой банковский счет? Я знаю, что это были вы». В темно-серых глазах тлеет раздражение. И Мэлис в ответ тихо фыркает. «Если ты не понимаешь, зачем, значит, ты глупее, чем кажешься». Я с трудом сглатываю, позволяя себе возненавидеть его в данный момент. Он суров и жесток, и ему явно наплевать на меня. «Ты ждешь от меня благодарности?» Спрашиваю я, хотя дразнить его, наверное, так же глупо, как пинать ногой улей, полный пчел. Мэлис наклоняется, занимая, казалось бы, больше места, чем мог бы занять любой другой человек, и тем самым сильнее прижимает нож к своему горлу. Я опускаю взгляд и вижу, как там, где острое лезвие неглубоко врезалось в кожу, сочится кровь. И мой взгляд следует за единственной ярко-красной капелькой, стекающей по его горлу. У него есть татуировки, выползающие из-под футболки на шею, и грубый выпуклый шрам с одной стороны, прямо под ухом. Я отвлекаюсь и снова смотрю ему в лицо, когда он бормочет. «Я жду, что ты будешь держать рот на замке». «Я и держала!» Огрызаюсь я, но слова застревают в горле. Какая бы храбрость во мне не теплилась, когда я вытаскивала нож, она начинает исчезать, и страх снова подступает к горлу. Я знаю, он не шутил, говоря о своем желании убить меня. Я почти уверена, что он бы даже не колебался, если бы до этого дошло. То, как он нависает надо мной, заставляет меня вспомнить сон, который приснился мне в ту ночь, когда я сбежала домой из борделя. Все почти то же самое, за исключением разницы в местоположении и того факта, что сейчас на мне больше одежды, чем было во сне. Мэлис, вероятно, вооружен. Он, похоже, из тех парней, которые повсюду ходят с оружием. И это заставляет меня задуматься о том, что он сделал со мной своим пистолетом во сне. О, боже, нет, Уиллоу, не думай об этом. Не показывай ему, что ты думаешь об этом. Мое тело откликается на воспоминания о том сне. Пульс учащается, а дыхание перехватывает. В животе разливается жар, смешиваясь со страхом и тревогой, которые уже были там, образуя странный коктейль. Я изо всех сил стараюсь, чтобы это не отразилось на моем лице. Но Мэлис как будто чувствует это. Прищурившись, он наклоняет голову, словно собака, почуявшая запах. Он смотрит на меня так, будто видит насквозь. И что-то в его пристальном взгляде заставляет мою кожу вспыхнуть еще сильнее. Я чувствую, что не могу дышать, и высовываю язык, облизывая внезапно пересохшие губы. «Я держала рот на замке», — повторяю я. «Я бы так поступила, даже без денег». «Отлично!» — Мэлли слегка кивает, и еще одна капля крови стекает по его горлу. «Продолжай в том же духе». Он внезапно отходит, увеличивая между нами расстояние. «Ты больше не увидишь ни меня, ни моих братьев», — говорит он, — «до тех пор, пока будешь соблюдать условия сделки и никому ничего не скажешь». Я замираю, не зная, что еще сделать или сказать, и долгое мгновение Мэлис тоже не двигается. Он просто смотрит в мою сторону своими пронзительными глазами, заставляя меня чувствовать себя добычей, пока он предстает в образе хищника, который следит за мной и только и ждет, когда я побегу. Затем он переводит взгляд на нож, который я все еще сжимаю в руке. «Научись им пользоваться или избавься от него», — говорит он, прежде чем повернуться и уйти, оставив меня смотреть ему вслед. Он идет по дорожке между зданиями, затем поворачивает налево и исчезает из виду. Как только это происходит, я прерывисто выдыхаю, прислоняясь к стене здания. Волна отложенного адреналина разливается по венам, вызывая приступ тошноты. Дыхание учащается, а тело наполняется странной энергией. Я чувствую себя полностью дезориентированной, будто два мира, которые никогда не должны были соприкасаться, столкнулись. И я дрожу, не зная, что после такого вообще делать. У меня в кармане звонит телефон, и я подпрыгиваю от внезапного звука. Достаю его и нажимаю на кнопку, даже не посмотрев, кто звонит. «Алло?» «Уиллоу, привет, малышка». Голос на другом конце провода заставляет меня вздрогнуть и вернуться к реальности. «Это мама». «Дерьмо. Мы теперь не очень часто разговариваем. Обычно я лучше отслеживаю, что звонит именно она, и не отвечаю, когда не в состоянии с ней общаться. Но сейчас просто не успела подумать. пальцы сжимают телефон, а в другой руке я стискиваю нож, как будто это каким-то образом поможет мне успокоиться во время разговора. «Привет, мам. Что случилось?» Спрашиваю я, стараясь говорить нейтрально, пока не узнаю, чего она хочет. «Ничего, малышка. Просто звоню, чтобы узнать, как ты», — отвечает она. «Я знаю, ты занята в колледже, и у тебя, наверное, проблемы с оплатой за обучение и все такое. Такие заведения ужасно завышают цены, особенно если учитывать, что они даже не могут гарантировать работу после окончания учебы». Я закатываю глаза и немного расслабляюсь. Она явно находится в одной из своих фаз под названием «Будь хорошей мамой», когда она осыпает меня любовью и привязанностью, притворяясь, будто все те разы, когда она крала у меня и манипулировала мной, просто не случались. Эта фаза никогда не длится долго, но я не могу заставить себя послать ее к черту, когда такое все-таки происходит. Потому что это приятно, когда кто-то о тебе заботится, пусть это и временно. «Я работаю над этим», — говорю я ей. «Беру дополнительные смены, когда могу. Думаю, все будет в порядке». Я ни за что на свете не могу сказать ей, что все уже оплачено. И каким образом оно оплачено. «Ты уверена? Я могу попытаться помочь тебе с оплатой расходов, если нужно». «Все в порядке, мам. Я все улажу». Она тихо хмыкает, но в ее голосе нет раздражения. «Пока что». «Ты всегда так говоришь. Мы семья, Уиллоу. Семья помогает друг другу». Услышав эти слова, я слегка скреплю зубами. Вечно эта фраза. «Семья помогает друг другу». Она обычно говорила это, когда я заставала ее роющейся в моей сумочке, или когда она просила меня ничего не говорить людям из школы, которые, когда я была маленькой, приходили разнюхивать, почему меня не было на уроках. Но мне всегда казалось, будто это я помогаю ей, а не наоборот. Но всякий раз, когда я расстраивалась из-за этого, она напоминала мне, что она — все, что у меня есть в этом мире, что она дала мне крышу над головой и еду, так что я в долгу перед ней за это. «Знаю, слышу я свой голос». Слова слетают с губ на автопилоте. «Если ты мне понадобишься, я позвоню. Пока, мам». Я завершаю разговор. Затем делаю глубокий вдох, засовываю телефон обратно в карман, а нож в сумку, и направляюсь через кампус к автобусной остановке. По дороге продолжаю оглядываться по сторонам, почти ожидая, что третий брат Воронин выскочит откуда-нибудь из кустов. Виктор — единственный, с кем я еще не встречалась. Так что это кажется почти неизбежным. Мелис обещал, что я больше никого из них не увижу. Но почему-то у меня есть ощущение, что это неправда.